Глава 11. Бал мастей. Вспомните все, чему я учила вас. Хотя времени на подготовку у нас было преступно мало, Марта великолепно изображала госпожу Жаклин. Итак, что отличает рыцаря от простолюдина? Осанка, движение, взгляд. Осанка, движение, взгляд. Не слишком уверенно повторил Кристофер, когда из зала паладинов послышалась мелодия. Что ж... Он вдруг поднял голову и решительно продолжил. «Все ясно. Я никуда не пойду». «Кристофер», — воскликнула Марта, не скрывая раздражения, — «ты будущий рыцарь или нет?» «Как вот это связано с рыцарством?» Он взялся руками за короткие бархатные штанины, похожие на пышную женскую юбку. «Только посмотри. Они же размером с палатку, в которой поместится кукольный театр». Утром, когда госпожа Жаклин сообщила, что исконно приехал королевский портной и привез наряды для бала, сшитые в столице по меркам учеников, Кристофер очень обрадовался. Он надеялся, что эта одежда будет сидеть лучше, чем та, которую выдали в начале учебного года. Он уже давно мечтал избавиться от неудобной и слишком большой рубахи и мешковатых штанов, в которых был похож не на рыцаря, а на кучу тряпья. И ведь ему приходилось носить это каждый день. Наряд для бала действительно сидел идеально. Вот только Кристофер не предполагал, что столичная мода несколько отличается от того, к чему он привык. «А рукава?» — воскликнул он. «Такие же пышные, как и штаны!» Он покрутился на месте и покраснел. Про чулки даже говорить не хотелось. «А вот это? Это я вообще не знаю, как называется!» Вздохнув, он указал на черный, расшитый голубыми цветами жилет, надетый поверх рубашки. Марта закатила глаза. В это время из зала послышался гул голосов, полилась нежная мелодия, праздник начался. «Тебе не избежать этого, если хочешь стать рыцарем», — сказала Марта. «Это часть традиции. Рыцари не только воины, они еще и галантные кавалеры, пусть и в странных нарядах». «Олли потешался надо мной все время, пока я собирался», — пожаловался Кристофер. «Никакая осанка и взгляд меня не спасут, если надо мной смеется даже подкроватное чудище». «Куда вы запропастились?» — из-за тяжелой бархатной портьеры появилось знакомое лицо в очках. Гилберт окинул друзей взглядом и довольно кисло произнес: «Вот-вот начнутся танцы». «Кристофер не хочет идти», — сказала Марта, сложив руки на груди. «Намерен прослыть невеждой». «Да почему сразу невеждой? Просто не хочу». Кристофер поднял руку, чтобы провести по волосам, но тут же остановился. Марта провозилась с ними уйму времени, не просто было превратить птичье гнездо на его голове в нечто, напоминающее прическу. Ему не хотелось злить подругу еще больше. «Это же главный зимний бал, его устраивают в честь нас, учеников первого года, а ты хочешь пропустить?» Гилберт вышел из-за портьеры. Одет он был так же, как и Кристофер, но его это совершенно не смущало. «Или ты чего-то боишься?» «Ничего он не боится», — сказала Марта и тихо, так что я услышал только Кристофер добавил, разве что столкнуться с леди Мелайорой. «Марта!» — Кристофер вспыхнул и метнул на нее уничтожающий взгляд. «Как знал, что не стоит расспрашивать ее про даму Треф», — пронеслось в его голове. Гилберт, который не раз слышал, что бормочет Марта, обидчиво вскинул голову и направился ко входу в зал. «Решите что-нибудь», — бросил он. «А я пойду. Там уже второй танец начался, пока я с вами болтал». Кристофер хотел его остановить, но Гилберта и след простыл. Он хмуро посмотрел на Марту. Марта хмуро посмотрела на него. Кристофер хотел его остановить, но Гилберта и след простыл. Он хмуро посмотрел на Марту. Марта хмуро посмотрела на него. Кристофер не выдержал и первым отвел взгляд. «Вот зачем ты это сказала?» — не выдержал он. «Во-первых, это не так. Да еще и Гилберт обиделся». «Гилли не обиделся?» Марта накрутила на палец рыжий локон. Кристофер впервые видел ее волосы, собранными в прическу. «Но скоро обижусь я, если ты не возьмешь себя в руки и не выйдешь в эту дверь». Кристофер упрямо молчал. «Ладно», — спокойно сказала Марта. «Не хочешь? Дело твое. Пойду одна». Она так резко тряхнула головой, что из ее прически выпала шпилька. Кристофер вдруг сообразил, что Марта не просто так его уговаривает. Если она появится на балу одна, наставникам это вряд ли понравится. Тем более, когда они увидят, во что она одета. Марта вела себя очень спокойно, когда госпожа Жаклин рассказывала о том, как важен выбор платья для бала мастей девочек-оруженосцев. Кристофер даже подумал, что она смирилась со всеми этими разговорами про женственность и утонченность, но теперь понял, как ошибался. Марта была в платье, но поверх надела самые настоящие доспехи. «Где ты их взяла?» — удивился Кристофер. «Это старые латы Августа. Когда он был в моем возрасте, дядюшка их ему подарил», — ответила Марта. «Как только объявили, в какой день состоится бал, я попросила служанку отправить их мне через королевскую службу доставки. И знаешь что? Оказалось, они мне впору». Кристофер не сомневался, что Марти влетит, и одновременно почувствовал, как нелепо выглядит рядом с ней в этих дурацких штанах. «Прости», — Кристофер взял Марту за руку. «Прости, я просто очень волнуюсь. Ты совершенно права». Он выпустил ее руку и слегка поклонился. «Разрешите проводить вас, леди Марта?» Он боялся, что быстрая смена его настроения тоже ее разозлит, но Марта вдруг хлопнула его по плечу и рассмеялась. «Столько времени потеряли, а я почти состарилась». Кристофер взял ее под руку. «Готов?» — спросила Марта. «Готов», — соврал Кристофер. Он отодвинул портьеру, и на них с Марты хлынул такой яркий свет, как будто в зале паладинов сияло настоящее солнце. «Леди Марта и мастер Клин!» — прогремел голос над их головами. «От архивариусов даже на балу никуда не деться», — вздохнула Марта. «Где они на этот раз спрятались?» Кристофер вертел головой, пытаясь понять, откуда доносится голос. Наконец он посмотрел наверх и замер. Прямо над ним возвышалась статуя. Великан из белого мрамора держал на плечах балкон с музыкантами. Он был как живой. Казалось, он вот-вот сбросит ношу со своих плеч, выпрямится и уйдет, сметая все на своем пути. Кристофер мог бы поклясться, что на торжественной церемонии ничего такого тут не было. Он бы запомнил. «А, вон они», — вдруг сказала Марта, указывая наверх. «Пристроились рядом с музыкантами и следят за всеми». «Очень красиво», — ответил Кристофер, не впопад, все еще разглядывая великана. «А ты идти не хотел», — усмехнулась Марта. «В этом году столько всего интересного будет. Это наш первый бал, и мы должны запомнить его навсегда». «Столы что, висят прямо в воздухе?» — не веря своим глазам, спросил Кристофер. «Ого!» — тут даже Марта не сдержала удивленного вздоха. «Зачем это, интересно?» «Чтобы новый пол было видно, паркет заменили», — к ним подошел Гилберт. Кристофер посмотрел под ноги и только теперь заметил черно-белые ромбы, в каждом из которых находился знак одного из четырех великих домов. Черные пики и трефы, красные бубны и червы. «Вот это да!» — восхищенно протянул он. «Дедушкина идея», — с гордостью заметил Гилберт. «Лучших магов воздуха для этого предоставил эфирный замок, но идея его...» Он поправил очки. «А я уже думал, что вы не придете». «Это было вполне возможно», — ответила Марта. «А что ты там прячешь за спиной?» «Дедушкин подарок». Гилберт понизил голос, чтобы только они его слышали. «Книга». «Ты что, собираешься читать на балу?» — удивилась Марта. «Вот это преданность делу. После такого даже мои доспехи окажутся на втором месте». «Ты, кстати, прекрасно выглядишь», — покраснев, заметил Гилберт. «Хотя прийти в доспехах, конечно, немного странно. И тебе точно влетит». «А то я не знаю», — подняла бровь Марта. «Я все жду, когда Август отлипнет от Филиппа и явится читать мне нотации. Хорошо, еще родителей не видно. Наверное, они не приехали. Ну, давай, показывай свою книгу». «Говорю же, дедушкин подарок. За успехи в учебе». Гилберт показал им книгу, у которой почему-то не было обложки. «И о чем она?» — рассеянно спросил Кристофер. Он был поглощен тем, что происходило вокруг. «Она?» — Гилберт перешел на шепот, так что Кристофер едва слышал его. «В общем, она была написана еще в годы правления Червонной дамы». Удивленно воскликнула Марта. Кое-кто из гостей обернулся, но она тут же взяла себя в руки и стала улыбаться. «Никто не должен знать, иначе у нас с дедушкой будут большие неприятности». Гилберт укоризненно посмотрел на Марту. «О чем он вообще думал, когда дал тебе ее?» — взмутилась она. «Ты же будущий книжник, должен понимать, что можно читать, а что нельзя». «Когда я принес тайный вестник, ты так не говорила», — возмутился Гилберт. «Да за эту книгу вас с господином Эдриком могут заточить в серую башню. А сначала будут судить», — снова повысила голос Марта. «Тише!» — зашипел Гилберт. «Еще пара таких восклицаний, и мои шансы попасть в серую башню или на тот свет удвоятся». «Что вообще происходит?» Кристофер, наконец, обратил внимание на друзей. «Но это же такая редкая книга, можно сказать, уникальная!» Гилберт с восторгом смотрел на пожелтевшие страницы. «О, ну, конечно!» — скатила глаза Марта. «Как я могла забыть? Два полоумных книжника в одной семье. А что дальше? В весеннее равноденствие дедушка погадает тебе на колоде?» К «Кажется, не лучший момент, чтобы рассказать, что мне гадали», — подумал Кристофер. Гилберт, наконец, в полной мере осознал опасность, которой подвергался, и побелел, как снег за окном. «Убери ее сейчас же», — процедила Марта, — «а ночью сожги». «Так, успокойтесь», — встал между ними Кристофер. «Ты», — он ткнул Гилберта пальцем в грудь, — «иди к себе и спрячь книгу, а завтра мы решим, что с ней делать. А ты», — указал он на Марту. Та недовольно поджала губы, но ничего не ответила. «Ты объясни мне, что происходит». Гилберт почти бегом направился к выходу из зала. «Когда их схватят за хранение запрещенных книг, пусть не говорит, что я его не предупреждала». «Так», — собрался с мыслями Кристофер, — «сейчас мы, улыбаясь, пойдем к столу. Я целых полгода не видел ничего похожего на карамельный торт. И там», — с нажимом произнес он, — «там ты мне все расскажешь». «Да, прости». Марта вновь взяла его под руку, теперь она выглядела растерянной. Они направились к столам, ломившимся от еды. Некоторые блюда Кристофер видел впервые в жизни и уже представлял, как попробуют их все. Книга Гилберта уже не так его волновала, однако Марта не унималась. И как господину Эдрику это только в голову пришло. «Правильно все говорят, он точно выжил из ума». «Марта», — Кристофер возмущенно посмотрел на нее, — «прости». Смутилась она. «Хорошо, что Гилли не слышал. Я просто волнуюсь. Это все очень серьезно». «Да почему все так пугаются, когда речь заходит о червонной даме?» — спросил Кристофер. «По-моему, ничего особенного. Кристофер?» Марта с ужасом посмотрела на него. «Даже не начинай. Разве мы в детстве не рассказывали о Третьей Великой войне мастей?» Кристофер обернулся, чтобы посмотреть на того, кто с ними заговорил, а Марта вдруг склонилась в поклоне и почтительно проговорила: «Ваше Величество». Кристофер собирался последовать ее примеру, но с ним вдруг что-то произошло. Все его тело протестовало, ноги будто приросли к полу. «Интересно, молодой человек не только в истории не разбирается, но и с приличиями не знаком». Каждое слово, произнесенное ледяным тоном, отпечатывалось в мозгу Кристофера, но он не мог себя заставить поклониться. Марта, не смея поднять головы, произнесла: «Простите его, Ваше Величество, мой друг никогда прежде не встречал особ королевской крови. Он очень взволнован». Высокий мужчина не сводил с Кристофера пристального взгляда. Его поредевшие волосы все еще были черны, как смоль. Борода выглядела так, будто по его лицу стекала какая-то черная жижа, а потом застыла. Голову венчала тяжелая корона, в самом центре которой Кристофер увидел черный камень в форме. «Пиковый король», — с ужасом прошептал Кристофер. Он прижал руку к груди, но, конечно же, забыл убрать большой палец. «Ваше Величество!» Он, наконец, поклонился, но что-то ему подсказывало, что этого уже недостаточно. «Хорошо еще, что я не собираюсь служить пиковому дому», — промелькнуло у него в голове, и он тут же подумал: «Теперь хоть в какой-нибудь попасть». «Довольно». Пиковый король властно взмахнул рукой, приказывая им выпрямиться. «Назовите ваши имена». «Марта Спарклинг». Лицо Марты покрылось багровыми пятнами, но голос звучал твердо, хотя Кристофер заметил, как она сжимает и разжимает ткань своего платья от волнения. «Спарклинг», — задумчиво произнес король. «Не твой ли брат собирается участвовать в следующем рыцарском турнире?» «Именно так, Ваше Величество», — подтвердила Марта. «Август Спарклинг». Кристофер удивился, что пиковый король ничего не сказал о ее наряде, но тут король обратился к нему: «А ты?» В его взгляде было столько презрения, что Кристофер поежился. «Один из будущих рубашек?» Кристофер не хотел показать, как ему страшно. Взяв себя в руки, он спокойно ответил: «Мое имя Кристофер Клин». «Как?» Король так удивился, будто увидел перед собой дракона, но тут же снова напустил на себя равнодушный вид. Кристофер подумал, что ему, наверное, показалось, но тут Марта украдкой бросила на него вопросительный взгляд. Значит, не показалось. Она тоже заметила, как сильно и неожиданно изумился король. Молчание все длилось, становясь невыносимым, и когда Кристофер уже готов был провалиться на месте, произошло то, чего он меньше всего ожидал. Пиковый король улыбнулся. «Что ж, мастер Клин, на первый раз я вас прощаю. Возможно, я ошибся, предсказав вам столь незавидное будущее. Но дам один совет. Не стоит говорить о червонной даме в этих стенах, хотя Академия и хранит никому не нужный нейтралитет. Кристофер хотел объясниться, сказать что-нибудь свое оправдание, но пиковый король жестом остановил его. «Никому не нужный нейтралитет», — повторил он, сверля Кристофера взглядом. «Видите ли, некоторые из нас, не вы, конечно, вы слишком юные, но ваши родители еще помнят те ужасные события, которые произошли по ее вине. Мы помним попытку захватить Лонгрен, нарушив священный закон о преемственности власти. Помним заговор против бубнового короля. Доживет он долгие годы», — помолчав, он продолжил. «Мы помним и о том, что она убила родного брата». Марта вздрогнула. «Кажется, леди Марта понимает всю тяжесть преступлений, совершенных червонной дамой», — сказал король. «Скажите, что было бы, реши, к примеру, вы убить своего родного брата Августа?» Марта побледнела, но все-таки ответила. «Невозможно даже помыслить о таком, ваше величество. Любой, кто посягнет на родственника по крови, умрет в страшных мучениях. Это не только страшное преступление само по себе, но и магия такого не прощает. Совершивший подобное будет проклят навеки». «Совершенно верно», — подтвердил ее слова король. «Однако жажда власти ослепляет. К счастью, армия бубнового короля вовремя ворвалась в пламенный замок, иначе мы с вами не встретились бы на этом балу». «Вы были там?» — завороженно спросила Марта. — В пламенном замке? — О, нет. Хотя жалею об этом, — вздохнул пиковый король. — Я знал Лаветту и Лиссандра с того дня, когда они появились на свет. Мне бы так хотелось посмотреть червонной даме в глаза. Лиссандр еще дышал, когда ее взяли под стражу. — Где она сейчас? — спросил потрясенный Кристофер. — Надеюсь, сгинула во тьме. Равнодушно ответил король и улыбнулся одними уголками губ. «Никто не знает правды, даже я, советник правителя Лонгрена. Неужели никому это не интересно? Вдруг она сбежала и...» «Готовит армию, чтобы вернуться и отомстить», — усмехнулся пиковый король, помолчал и сурово продолжил. «Думаю, она уже мертва. Предателем места в небытии. Совет, куда вошли представители трех других мастей, принял решение лишить червонный дом всех привилегий. Так что будьте осторожны, мой друг». Он наклонился к Кристоферу, понизив голос. «Обсуждая эти события, вы можете скомпрометировать себя. Кому захочется иметь дело с человеком, который проявляет слишком живой интерес к червонной даме?» «То, что она сделала, ужасно», — сказал Кристофер. «Но почему за ее ошибки расплачивается весь дом? Вам приходилось слышать, что одна паршивая овца может испортить все стадо, мастер Клин?» — вздернул бровь король. «Да, оно...» «Я предупредил вас, молодые люди. Приятного бала и до скорой встречи!» Повернувшись к ним спиной, он удалился. Кристофер еще несколько секунд смотрел ему вслед. Почему-то он был уверен, что новая встреча действительно будет скорой, и это его не радовало. «В такие неприятности мы еще не влипали», — пробормотала Марта. «Да ладно тебе, все же обошлось». «Обошлось», — воскликнула Марта. «Сначала мы с тобой говорили о том, о чем говорить запрещено. Потом ты не поклонился пиковому королю, и он зачем-то напомнил нам о преступлениях червонной дамы. У меня до сих пор мурашки по коже». «Да уж», — протянул Кристофер. «Не понимаю, зачем Зандра никогда мне не рассказывала об этом в таких подробностях?» «Может, не хотела тебя пугать?» — пожала плечами Марта. «Верится с трудом», — хмыкнул Кристофер. «Я жил в таверне, которая каждый день норовила убить меня. И все же, что с тобой случилось? Почему ты сразу ему не поклонился?» «Я сам не понял», — честно ответил Кристофер. «Просто не мог пошевелиться, и все. Пиковый король, конечно, довольно жуткий, но не до такой же степени. Наверное, советник самого правителя Лонгрена таким и должен быть. Кстати, почему ты никогда не говорила, что это он?» «Да с чего бы я стала это тебе говорить?» — удивилась Марта. «Ты же постоянно пересказываешь всякие придворные сплетни. Я бы, кстати, прекрасно обошелся без подробностей того, чем болеет кузина бубнового короля». «Знаешь что?» — рассердилась Марта. «Вообще-то про пикового короля и так все знают. Еще скажи, что не слышала, что бубновый король болен». «Только это я и слышал», — вздохнул Кристофер. «Новости на край света добираются медленно». «Не понимаю, как ты там жил?» — фыркнула Марта. «В общем, король заболел почти сразу после переворота. Сначала он все реже стал появляться на людях, а потом вообще заперся в тронном зале. Отец говорил, что он даже дочерей к себе запретил пускать. И тогда все обязанности правителя легли на его советника, Айротона Двейна, пикового короля. «Значит, Лонгреном фактически правит пиковый король», — уточнил Кристофер. «Что за глупости?» — возмутилась Марта. «Бубновый общается со своими подданными с помощью писем. Пиковый король — единственный, кому он позволяет входить в тронный зал. Также сообщает нам его волю. Его, а не свою». «Ничего не понимаю», — ответил Кристофер. «Короля нет. Его давно никто не видел. Приказы отдает другой король. Разве это не странно? Почему на Медный замок еще никто не напал? Никто из других королей на такое не решится. Все помнят участь Червоной дамы. Она же собиралась нарушить преемственность власти и взбунтовалась, когда пришло время уступить трон бубновому королю. И вот что с ней стало. А любую внешнюю угрозу отразит армия. Но ты прав, это все, конечно, странно». «А что, бубновый король все время находится в тронном зале?» — задумался Кристофер. «И не уходит оттуда в свои покои? Что же это за болезнь такая?» — ужаснулся он. «Кто знает...» Пожала плечами Марта и неожиданно добавила. «Вдруг у него на носу вскочила огромная бородавка, и ему теперь стыдно показаться людям». Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а затем расхохотались. «Да, это серьезный повод не показываться на глаза», — сквозь смех сказал Кристофер. «На самом деле...» — Марта вдруг вновь посерьезнела. «Что действительно странно, так это та улыбка пикового короля». «Что ты имеешь в виду?» — Кристофер нахмурился. «Он никогда не улыбается. И мне показалось, что он не впервые слышал твою фамилию. У тебя точно нет родственников?» «Давай не будем думать об этом сейчас», — отмахнулся Кристофер. «У нас есть дела поважнее». «Какие?» — удивилась Марта. «Пора есть карамельный торт». После всего случившегося нельзя было сказать, что на балу скучно. Кристофер от души наелся сладкого. Больше всего его поразил шоколадный фонтан, который, стоило поднести к нему ложку, начинал петь: «Любит рыцарь шоколад, этому всегда я рад, обмакни в меня ты фрукт, и все невзгоды подождут, но потом не верещи, если вылезут прыщи». «Ничего себе», — сказала Марта, откладывая ложку, — «что-то мне расхотелось». «А мне нет», — пожал плечами Кристофер. Перспектива обзавестись прыщами его не пугала. Гилберт, который уходил прятать книгу, вернулся. И Марта стала рассказывать ему о том, что произошло. Гилберт краснел, бледнел, несколько раз едва не хлопнулся в обморок, а в конце заявил, что им теперь придется бежать. «Отличный план», — хмыкнул Кристофер. «Бежать только потому, что я забыл поклониться? Пиковый король зачем-то потратил на вас столько времени. Ты не понимаешь. Для этого должна быть веская причина», — прошептал Гилберт. «Возможно, но слушать об этом я больше не хочу». Он мечтал хоть на несколько минут забыть о разговоре с пиковым королем. При одной мысли о нем Кристоферу становилось не по себе. «Почему никто не танцует?» — вдруг раздался зычный голос госпожи Жаклин, которая пробиралась к ним сквозь толпу. Сегодня она была в бордовом платье с огромным воротником и шляпки, на которой красовалась безобразная лягушка. «Вот они где! Бока наедают», — ворчливо заметила она. «Леди Спарклинг, если вы думаете, что ваша, наконец-то, приличная прическа отвлечет внимание от вашего ужасного наряда, то вы ошибаетесь. Я попрошу собрать заседание совета наставников по поводу вашего внешнего вида». «Как вам будет угодно», — госпожа Жаклин с вызовом ответила Марта. «Вы, будущая армия короля, и так позорите меня. Немедленно начинайте танцевать, иначе в классе вам не поздоровится. Сколько времени на вас потрачено, сколько усилий». «Ну, не у всех есть пара для танцев», — заметил Гилберт, залившись краской. Кристоферу показалось, что его друг не прочь потанцевать, но стесняется кого-нибудь пригласить. «Неужели?» — ехидно проговорила наставница. «Нет пары? Сейчас я найду вам пару, мастер Бат». Она подозвала тоненькую миловидную девочку, имени которой Кристофер не знал, хотя видел ее несколько раз. Она вместе с подругами часто приходила посмотреть, как тренируется Саймон. «Элен, вы будете танцевать с Гилбертом», — произнесла госпожа Жаклин тоном, не предполагающим возражений. «Да», — кисло произнесла хрупкая Элен. Гилберт протянул ей руку, она стиснула его пальцы железной хваткой и едва слышно процедила: «Отдавишь мне ногу, разобью тебе очки». Гилберт прикусил губу и на негнущихся ногах отправился вслед за ней в центр зала, где кружили танцующие пары. «А вы...» — начала госпожа Жаклин. Кристофер хотел протянуть руку Марте, чтобы пригласить на танец и тем самым спасти их обоих, но у наставницы были другие планы. «Мастер Винт!» — воскликнула она. Саймон в окружении своей свиты направлялся к их столу. На нем была темно-зеленая туника, а короткие бархатные штаны, которые Кристофер возненавидел, как только увидел на Саймоне, выглядели великолепно. На груди его бывшего друга красовалась брошь с эмблемой дома Виндов — четыре ветра, сплетающихся воедино. Такую же эмблему Кристофер видел на рукояти его ножа. «Госпожа Жаклин», — Саймон слегка поклонился и быстро окинул взглядом остальных. «Прекрасный бал, не правда ли?» «Бал прекрасен, мой мальчик», — заворковала наставница. «Вижу, ты приятно проводишь время». «Так и есть», — согласился Саймон. «Тогда почему же ты не танцуешь, мой дорогой?» — так же ласково продолжила госпожа Жаклин. «Или ты хочешь разочаровать меня, как это делает весь ваш абсолютно непослушный класс?» К концу фразы в ее голосе уже звучал металл. Саймон растерянно посмотрел на Кристофера и Марту, затем снова перевел взгляд на наставницу. «Я как раз собирался, но...» «Никаких «но», — отрезала госпожа Жаклин. «Немедленно танцевать. Леди Марта, прошу». «Я... с ним?» Марта растерялась. «Нет, ни за что. Немедленно!» — сверкнула глазами наставница. «Иначе я позову Августа и выставлю отсюда вас обоих». «Ну, Август тут ни при чем», — пыталась протестовать Марта. «Вот именно!» — госпожа Жаклин торжествующе улыбнулась. «Простите, но, может быть, я потанцую с кем-нибудь другим?» — начал Саймон, отступая. «Я пришел сюда с Виторией». При имени подруги Марта вскинула бровь. «Она где-то здесь». Но наставница прервала его. «Мой мальчик, не расстраивай меня». Она улыбалась, однако в ее голосе звучала угроза. «Только не ты. Вспомни мои уроки и живо танцевать». Саймон обернулся, но его свита испарилась, как будто их тут и не было. Кристофера это почти обрадовало. «Вот тебе и новые друзья», — подумал он. Саймон медленно подошел к Марте и, слегка поклонившись, протянул ей руку. Никогда еще Кристофер не видел Саймона таким. Казалось, каждое движение давалось ему с трудом. «Да чего же он хорош!» Госпожа Жаклин с умилением сжала руки на груди. «Чудесный мальчик!» «Леди Марта, почту за честь танцевать с вами», — произнес Саймон заученную фразу. «Не могу ответить тем же, мастер Винт», — вполголоса ответила Марта, улыбаясь самой гадкой из своих улыбок. «А ведь они могли бы быть друзьями», — подумал Кристофер. «У них так много общего». «Мастер Клин», — и тут госпожа Жаклин вспомнила о нем. Кристофер тут же перестал предаваться мечтам и стал оглядываться. «Меня господин Эдрик звал меня, и я не могу танцевать, мне пора...» «Господин Эдрик?» — удивилась наставница. «Зачем бы ты ему понадобился?» «Дело в том, что я попросил у него одну книгу», — вдохновенно врал Кристофер. «Видимо, господин Эдрик хочет мне ее передать. Книгу?» — удивилась госпожа Жаклин. «С каких пор на балах разрешено...» «Мне пора», — повторил Кристофер, уже не слушая наставницу. В толпе он заметил господина Эдрика, который, ни о чем не подозревая, спокойно беседовал с дамой в очень больших очках. «Стой! Сейчас же остановись!» — закричала ему вслед госпожа Жаклин. Но Кристофер уже ввинтился в толпу. «Нет, нет, нет», — думал он, — «но сегодня с меня хватит». Когда ему показалось, что спасение уже близко, он рискнул оглянуться и... «Ой!» Услышал он мелодичный голос, принадлежавший кому-то, кого он чуть не сбил с ног. «Прошу прощения!» — воскликнул он. Кажется, он побил рекорд по извинениям за один вечер. Я сбежал от наставницы по этикету, которая хотела заставить меня танцевать. Он поднял глаза, и его сердце едва не остановилось. Перед ним стояла леди Мелайора. «Я тоже так делаю. Постоянно сбегаю от своих наставников», — сказала она, приветливо глядя на него. Она была еще красивее, чем на рисунке, который висел в его комнате в таверне. Волосы длиннее, кудрявее, черты лица резче, и, кажется, она была немного выше его. Кристофер упал перед ней на одно колено, как делал это много раз перед ее портретом. «Ну что ты?» — сказала Мелайора. «Встань, не привлекай лишнего внимания». Она протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Кристофер коснулся ее пальцев, обтянутых перчаткой, его будто обожгло. «Леди Мелайора, простите меня. Я сегодня... я так неуклюж», — произнес он онемевшими губами. «Только сегодня?» — лукаво улыбнулась Мелайора. Она двигалась так свободно, а манера держаться была поистине королевской. «Что мне сделать, чтобы загладить вину?» — спросил Кристофер. «Даже не знаю», — протянула она. «Может быть, искупаться в кипящем море?» «Если трефовая дама этого желает, я готов». Кристофер почтительно склонил голову. «Мальчишки такие странные», — вздохнула леди Мелайора. Кристофер почувствовал укол в сердце. «Мальчишки! Ну, конечно, вокруг нее постоянно вьются всякие аристократы. Куда уж мне?» — подумал он и что-то пробормотал, растерянно глядя на нее. Мелайора положила руки ему на плечи. «Повторяю, не привлекай внимания. За мной и так постоянно следят». Ее голос доносился, будто издалека. «Посмотри туда». Мелайора кивнула в сторону. «Понимаешь, о чем я говорю?» Оглядевшись, Кристофер увидел неподалеку несколько рубашек. «Ладно», — сказала Мелайора, — «я тебе помогу». «Что?» — удивился Кристофер. «Спасу тебя от этой грозной дамы». Она указала на госпожу Жаклин, чья шляпа с уродливой лягушкой мелькала над головами гостей. Наставница явно направлялась к ним. «Я с тобой потанцую. Со мной. Кланяйся». «Что? Кланяйся быстрее», — сказала Мелайора, глазами указывая на пол. Наконец, сообразив, что от него требуется, Кристофер склонился в поклоне и протянул трефовой даме дрожащую руку. «Ах, леди Мелайора», — затараторила подоспевшая госпожа Жаклин, — «вы и мастер Клин, а как же этот юноша пригласил меня?» — спокойно произнесла Мелайора, жестом останавливая госпожу Жаклин, которая не переставала приседать в реверансах. «Кристофер боялся даже посмотреть в сторону наставницы». «Если ты прямо сейчас не сделаешь что-нибудь, боюсь, весь план провалится», — прошептала Мелайора. Он пытался вспомнить, чему его учили на занятиях по этикету, мысленно проклиная свою невнимательность как в классе, так и в жизни. «Вечно я налетаю на девчонок», — думал он, когда послышалась музыка, приглашавшая к танцу. «Клин», — задумчиво сказала Мелайора, — «а имя у тебя есть?» «Кристофер». «Кристофер Клин», — повторила она. Все расступились перед ними, и они вышли на середину зала. «Мне нравится». Кристофер едва не споткнулся. «Откуда ты?» — спросила Мелайора. «С края света». Они подняли соединенные руки вверх. «Это там, где пустыня?» «С другого края», — напряженно ответил Кристофер, считавший про себя шаги, чтобы не сбиться. «Это там, где темный лес». Глаза Мелайоры вспыхнули. Она с интересом спросила: «Значит, ты видел великанов?» «Да, то есть нет», — запнулся Кристофер. «Там нет великанов». «Жаль», — заметила Мелайора. Кристофер мысленно отвесил себе оплеуху. «Но таверна, в которой я жил, была волшебной. В нее не так просто попасть». В этот момент танец разделил их, Мелайора кружилась на месте, а Кристофер, засмотревшись на нее, едва не забыл, что и сам должен танцевать. Когда они вновь оказались рядом, она сказала: «Расскажи мне об этой таверне». «Никто не может попасть внутрь, если не является настоящим неудачником», — ответил Кристофер. «Но есть один секрет». И он рассказал ей про лазейку, о которой даже Саймону не говорил. «Очень интересно», — сказала Мелайора, и Кристофер едва не лопнул от радости. «А рядом с нашим замком корабельный сад», — с гордостью произнесла она. «Но вместо деревьев там корабли. Маленькое море, а в нем точные копии кораблей всего нашего флота. Когда дует ветер, они раскачиваются на волнах». Сердце Кристофера забилось чаще, когда он услышал слово «флот». «Это мое любимое место», — закончила Мелайора. «Почему?» — спросил он, едва дыша от волнения. Музыка заиграла быстрее, а теперь нужно было подпрыгивать через каждый шаг, и Кристофер не мог понять, почему у Мелайоры не сбивается дыхание. «Я проводила там много времени с мамой, пока она была жива», — помолчав, ответила Мелайора. «Ты же знаешь, что она была адмиралом?» Кристофер кивнул. «Очень жаль, что ее больше нет», — осторожно сказал он. «Прошу простить меня за то, что спросил». «Нет-нет, ничего». Лицо леди Мелайоры оставалось безмятежным, но Кристофер чувствовал, что ей больно говорить об этом. «Она погибла в битве на Кипящем море во время Третьей Великой Войны Мастей. Она настоящий герой». «Она герой», — повторил Кристофер и отдавил Мелайоре ногу, но она сделала вид, будто ничего не заметила. Кристофер с трудом удерживался, чтобы не начать паниковать. «Мы слишком долго молчим», — думал он. «Что мне делать? О чем спросить?» «Кристофер Клин», — прервала тишину Мелайора, — «я спасла тебя от твоей наставницы, теперь и ты помоги мне». «Что я должен сделать?» — спросил Кристофер. Ради нее он был готов на что угодно. «Давай сбежим отсюда», — — сказала она, когда они снова оказались лицом к лицу. У Кристофера кружилась голова, и вовсе не от того, что в танце было столько поворотов. «Вообще-то тут есть одно место», — сказал он, подумав. «Ты знаешь, как туда попасть?» — уточнила Милайора. «Я найду его с закрытыми глазами. А почему вы просто не скажете рубашкам, что хотите уйти?» «Потому что заранее знаю ответ. Им приказано не отходить от меня ни на шаг и никуда не пускать», — вздохнула Милайора. «Танец подходил к концу. У вас точно не будет неприятностей?» — уточнил Кристофер. «Неприятности у меня будут, если я останусь здесь». «Ни одной спокойной минуты в глазах уже рябит от чужих поклонов», — сказала Милайора. Кристофер улыбнулся. «Тогда встретимся здесь через один танец. У меня есть план». Танец закончился. Кристофер поклонился трефовой даме и отошел. Ему казалось, что его ноги стали ватными. «Ничего себе! Ты видел, с кем танцевал Клин?» До его ушей доносились обрывки фраз, многие видели его танец с леди Милайорой. «Как ему это удалось? Ну и задаст ему госпожа Жаклин». Кристофер старался не обращать на это внимания. Следующий танец был довольно коротким, и нужно было как можно скорее оказаться у стола со сладостями. Он искал взглядом огненный зефир, который, как назло, стоял в самом центре. Гора разноцветного зефира возвышалась в огромной вазе ладье из сверкающего хрусталя. Он потянулся, чтобы взять несколько штучек с самого верха, как вдруг прямо за его спиной раздался голос наставницы. «Кристофер Клин, как тебе в голову только пришло пригласить леди Милайору?» Обернувшись, он увидел разгневанную госпожу Жаклин. Это было так страшно, что он подумал о бегстве, но пути к отступлению были отрезаны. «Вы же сами хотели, чтобы я танцевал», — пробормотал он, но его попытка оправдаться еще больше рассердила наставницу. «Пригласил девушку королевского рода на танец. Ты еще даже не рыцарь!» Она задыхалась от гнева. «Что обо мне будут говорить при дворе?» «О вас?» — не понял Кристофер, осторожно пряча зефир за спину. «Разумеется, обо мне. Когда разойдутся слухи о вашем танце с леди Милайорой, для меня все будет кончено. Подумать только, мой воспитанник позволил себе такую дерзость. А это значит, что я никуда не годный наставник!» Она свирепо посмотрела на Кристофера. «Постойте». Он совсем растерялся. «Но я же не сделал ничего плохого. Вы со своей подружкой вгоните меня в гроб», — закатила глаза госпожа Жаклин. Кристофер хотел ответить что-то резкое, но его перебил господин Освальд, внезапно появившийся откуда-то сбоку. «Что тут происходит?» — спросил он. Кристофер впервые увидел его не в кольчуге, а в праздничном наряде, и, судя по тому, как он скованно держался, было видно, что он, как и Кристофер, не разделяет всеобщего увлечения столичной модой. «Позор!» — стонала госпожа Жаклин. «Кого бы вы думали, мастер Клин пригласил на танец? Саму леди Милайору! Освальд меня выгонит из академии раньше, чем я успею сделать реверанс! Выгонят!» «Ну-ну». Господин Освальд взял ее за руку и успокаивающим тоном произнес. «Никто никого не выгонит. Наоборот, только представь, сколько лестных слов ты услышишь!» «Что ты хочешь сказать?» — удивилась госпожа Жаклин. — Подумай сама. Мастер Клин еще даже не рыцарь, а благородная дама приняла его приглашение на танец. Только представь, какие манеры должны у него быть, если она согласилась. — Но правила, — слабо протестовала наставница, — меняются каждую минуту. Решительно отмел ее возражение господин Освальд. — Молодец, Кристофер, — сказал он, повернувшись к нему. — Я рад, что трефовые рубашки не вышвырнули тебя из зала в ту же секунду. — Даже не знаю, считать ли это похвалой. — смутился Кристофер. Он хотел улизнуть, но не успел сделать и шага, как услышал звук бьющегося стекла. Кто-то рядом уронил бокал. Он бы не обратил на это внимания, но ему показалось, что он увидел знакомые рыжие волосы. Наставники тоже обернулись. Перед ними и правда стояла Марта. И, как ни странно, Саймон все еще был с ней. Кристофер хватил одного взгляда на его лицо, чтобы понять, что-то не так. Рядом с Мартой стоял ее брат Август, а с ним еще двое. У женщины с правильными, но холодными чертами лица была копна таких же ярко-рыжих волос, как у Марты. Губы сопровождавшего ее светловолосого мужчины были плотно сжаты, он явно был чем-то рассержен. «Кажется, это родители Марты», — подумал Кристофер. «Смотри, что ты наделала», — процедил мужчина. «Мы с твоей матерью глубоко опечалены». Рыжеволосая женщина молча смотрела на Марту. У ее ног Кристофер заметил осколки, это она уронила бокал. «Отец, я объясню», — запинаясь начала Марта. Она раскраснелась от танцев, несколько локонов выбились из прически. «Как ты одета?» — перебил ее мужчина, окидывая презрительным взглядом с ног до головы. «Не могу поверить, что ты моя дочь!» Марта смотрела на мать, словно ожидая, что та вступится за нее, но так и не дождалась. «Род Спарклингов — один из древнейших в Лонгрене. Мы в родстве с домом Пик», — продолжал отец Марты. «Отец, не надо», — сказал Август. «Все понимают, что для М рыцарство всего лишь блажь. Это пройдет, и она вернется домой». Он быстро огляделся по сторонам. «Люди смотрят, не стоит давать им лишний повод для пересудов». «Что ж, Август, ты прав». Мужчина повернулся к Марте. «Немедленно отправляйся в свою комнату и до конца бала не попадайся мне на глаза». Никогда еще Кристофер не видел Марту такой растерянной. «Милая», — подала голос женщина, — «не спорь с отцом и не протився нашей воле. Магия все видит, чувствует и ничего не прощает». Ее глаза бегали из стороны в сторону, ни на чем подолгу не задерживаясь. «Ты должна находиться как можно дальше отсюда, иначе все мы понесем наказание». «Анна, дорогая», — перебил ее мужчина и взял под руку. «Я вижу, тебе не здоровится. Идем скорее. Тебе нужно отдохнуть». Повернувшись к Марте, он гневно воскликнул: «Видишь, до чего ты ее довела?» Я замахнулся, чтобы отвесить пощечину. Кристофер шагнул вперед, чтобы защитить подругу, но в эту минуту произошло нечто, заставившее всех ахнуть от удивления. Саймон, все это время молчавший, вышел вперед и заслонил собой Марту. «Думаю, самое время остановиться», — сказал он, обращаясь к ее отцу. «Вам придется иметь дело со мной, так что советую подумать о последствиях». Рука Спарклинга-старшего замерла в воздухе. Леди Анна испуганно покосилась на мужа и залепетала что-то бессвязное, и даже Август удивленно поднял бровь. «Ты еще кто такой?» — возмутился господин Спарклинг. «Как ты смеешь мне указывать?» «Я Саймон Винт», — отчеканил Саймон. «Да как ты смеешь?» — рассвирепел Спарклинг-старший, но Август потянул отца в сторону. «Идемте, отец, вы уже привлекли достаточно внимания», — сказал он раздраженно. «Этот мальчик — очень важная персона в Академии. Прошу великодушно простить нас». Он широко улыбнулся наставникам. Кристофер едва не задохнулся от возмущения при виде такого лицемерия. Родители Марты поспешно удалились, сопровождаемые Августом, который успел бросить на Марту гневный взгляд, не суливший ничего хорошего. «Мистер Уинт», — схватилась за голову госпожа Жаклин, — «вы хоть понимаете, с кем разговаривали? Зачем вы вмешиваетесь в дела этой благородной семьи?» «Браво! Саймон!» — не обращая внимания на ее причитание, сказал господин Освальд. «Молодец, что остановил это раньше, чем мы успели вмешаться». «Что? Да кто?» — возмущалась госпожа Жаклин, но ее никто не слушал. Господин Освальд продолжил: «Марта, мне очень жаль. Не вздумай уходить, оставайся и продолжай веселиться. Бал еще в самом разгаре». «Послушайте», — не унималась госпожа Жаклин, — «но ведь господин Теобальд прав. Наряд леди Марты совершенно не подходит». «Думаю, леди Марта все поняла, и больше такого не повторится», — твердо сказал господин Освальд. «Госпожа Жаклин, ну не выпить ли нам пунша, пока танец не закончился? Тогда к столам будет не пробиться, так что прошу». Он подмигнул наставнице и подхватил ее под руку. Госпожа Жаклин все еще недовольно бурчала, но Кристоферу показалось, что предложение господина Освальда она приняла с большой готовностью. Наставники удалились, и Саймон повернулся к Марте. «Теперь понятно, в кого ты такая сумасшедшая. Но имей в виду, я сделал это не ради тебя», — сказал он и, не дожидаясь ответа, растворился в толпе. «Марта!» — воскликнул Кристофер, и она подошла к нему, все еще дрожа от волнения. Она побледнела, но из ее глаз не выкатилось ни одной слезинки. «Пожалуй, я действительно пойду к себе», — сказала она. «Нет, что ты», — запротестовал Кристофер. «Господин Освальд прав, ты должна остаться». «Все это видели», — прошептала Марта. «И что?» Кристофер хотел обнять подругу, но не решался сделать это при всех. Ему не хотелось смущать ее еще больше. «Помнишь, ты на глазах у всех зашвырнула меня в озеро?» «Так об этом уже никто и не вспоминает, поверь, и это забудут». «Ты не понимаешь», — она покачала головой. «У мамы из-за меня случился приступ, и теперь все узнали, что она нездорова. Отец мне этого не простит». Кристофер не знал, что сказать. Все произошедшее казалось ему ужасно несправедливым. Он чувствовал нарастающий гнев, и в какой-то момент ему даже показалось, что в груди у него разгорается пламя. «Марта, ты совершенно не...» «Кристофер, подожди, у тебя...» Марта пыталась что-то сказать, но он перебил ее. «Ты совершенно ни при чем. Они сами виноваты, что...» «Кристофер, ты горишь!» — воскликнула Марта, указывая ему за спину. «У тебя что, огненный зефир в руках? А?» Кристофер, который и думать о нем забыл, разжал ладонь, с испугом уставился на пылающий зефир и отшвырнул его. «Нет!» — воскликнула Марта. Но было уже поздно. Охваченный огнем зефир упал на скатерть, та запищала, пришла в движение и стала сбрасывать на пол одно блюдо за другим. Огонь быстро распространялся. Он добрался до пирамиды огненного зефира, и та тоже запылала. Не успел Кристофер опомниться, как уже весь стол полыхал. «Я не совсем это имела в виду, когда говорила, что мы должны запомнить наш первый бал», — сказала Марта. «Горит! Скатерть горит!» — крикнул какой-то мальчик. Музыка стихла, все бросились в разные стороны, и началась такая суматоха, что поток людей разделил Кристофера и Марту. «Тебе не кажется, что пожар — это немного чересчур?» — услышал Кристофер голос над своим ухом. Обернувшись, он увидел Мелайору, которая широко улыбалась. «Однако план хорош. Мне нравится», — сказала она. «А теперь бежим, пока рубашки меня не хватились». «Так это и есть твое любимое место?» — спросила Мелайора, глядя на кипящее озеро. «Да», — смутился Кристофер. «Почему?» — она едва заметно улыбнулась. «Тут спокойно», — соврал Кристофер, радуясь, что уже стемнело, и Мелайора не видит, как он покраснел. «Да», — медленно протянула она, задумавшись о чем-то своем. «У настоящего кипящего моря тоже спокойно». Она посмотрела на Кристофера и добавила: «Что ж, очень жаль». «Чего именно?» — спросил Кристофер. «Кипящее море редко кому по душе», — сказала Мелайора. «Мне показалось, что раз тебе здесь нравится, может, ты один из тех, кто хотел бы служить во флоте?» «Да это же моя мечта!» — воскликнул Кристофер. Мелайора с интересом посмотрела на него, как будто только сейчас увидела по-настоящему. «Ну тогда, Кристофер Клин, мы с тобой просто обязаны еще раз встретиться», — произнесла она. «Однажды я стану адмиралом, возглавлю флот и отправлюсь бороздить морские просторы». Она улыбнулась, Кристофер смотрел на нее с восторгом. «Ты станешь моим рыцарем?» — спросила Мелайора. «Готов служить вам, ваше высочество», — сказал Кристофер и, невольно сделав шаг вперед, подошел к трефовой даме слишком близко. «Служить верой и правдой, что бы ни произошло и куда бы я ни отправилась?» — спросила она. «Да», — не раздумывая, ответил Кристофер и снова опустился на одно колено. Мелайора взяла Кристофера за руки и заставила встать. «Да будет с тобой попутный ветер, Кристофер Клин, да не высохнут моря и реки, и пусть колода защитит твой путь, каким бы трудным он ни оказался. Клянусь, я сделаю все, чтобы попасть в трефовый дом и служить вам», — торжественно ответил Кристофер. «Не сомневаюсь», — сказала Мелайора. «Ты будешь хорошим рыцарем». «А вы отличным адмиралом», — сказал Кристофер, не смея пошевелиться. «Так тому и быть», — сказала она. «Обещай, что найдешь меня, когда начнешь служить трефовому дому». Мелайора хотела сказать что-то еще, но внезапно рядом послышались шаги. «Это рубашки». Она толкнула Кристофера в кусты и тихо добавила: «Прости, нельзя, чтобы нас тут увидели вместе, иначе у тебя будут неприятности». Кристофер замер и старался дышать как можно тише, надеясь, что его не заметят. «Леди Мелайора!» Незнакомый голос прозвучал совсем рядом. Кристофер не видел лица говорившего, но слышал, что тот раздражен. «Сестра, вас все ищут!» «Сестра?» — удивился Кристофер. Он почти ничего не знал о трефовом в Валете, и ему очень хотелось увидеть его хоть краем глаза. «Адриан!» — воскликнула Мелайора. «Как хорошо, что это ты. Я выбежала на улицу, когда начался пожар, и вся эта паника. А затем пошла вперед, и сама не знаю, как оказалась здесь». Она говорила так уверенно, что Кристофер сам едва не поверил ее словам. «Вы же знаете, дорогая сестра, что в случае опасности вам необходимо находиться рядом с охраной». Адриан повернул голову и пристально посмотрел на кусты, где прятался Кристофер. Тот мысленно поблагодарил никогда не опадающую листву. «Идемте скорее, отец волнуется. Вы здесь одна?» «Разумеется», — строго сказала Мелайора. «Я бы не стала рисковать своей честью». «А честью семьи?» — спросил Адриан, и Кристоферу его тон очень не понравился. «Пожар потушен. Нам пора». «Одну минуту», — ответила Мелайора. «Я где-то здесь бронила платок». «Ничего страшного, в Черном замке полно других», — равнодушно сказал Адриан. «Не стоит пачкать руки ради куска ткани». «Я очень дорожу этим платком», — возразила Милайора и направилась к кустам. «Найди меня!» — шепнула она, и к ногам Кристофера упало что-то белое. «Вы что-то сказали?» — послышался голос Адриана. Кристофер перестал дышать, чтобы не выдать себя. «Я сказала... Вот же он!» Милайора вернулась к брату, делая вид, что прячет что-то в маленькой кольчужной сумочке, висевшей у нее на поясе. «Я не узнаю тебя, Адриан, к чему такая спешка?» Ответ Кристофер не разобрал. Он очень боялся, что его заметят, поэтому не решался вылезти из кустов, даже когда голоса стихли. «И как мне теперь вернуться в замок?» — проговорил он вполголоса. «Используя магию», — раздался голос у него над ухом. Кристофер вздрогнул, но не издал ни звука. Он развернулся, и поток выпал у него из руки. «Кто здесь?» — спросил он, жалея, что все-таки выбрался из укрытия. «Я помню тебя совсем другим». Перед Кристофером стоял худой старик, в одежде, больше напоминавшей лохмотья. «Кто вы? Что вам нужно?» Кристофер отступил взглядом, ища на земле платок. Он не собирался убегать, но если бы пришлось, он не хотел лишиться подарка Милайоры. «Мы так и не пообщались», — продолжал старик, приближаясь. В его взгляде было что-то пугающее, и Кристофер сделал еще несколько шагов назад. «О чем вы говорите?» — снова спросил он. «Кто вы?» «А кто ты?» Старик больно ткнул Кристофера в грудь длинным костлявым пальцем. Дальше отступать было некуда, брызги кипящего озера уже обжигали Кристоферу ноги. «Я знаю, кто ты, Кристофер Клин», — пророкотал старик, — «а вот ты не знаешь». У Кристофера перехватило дыхание, закружилась голова. «Вы? Я расскажу тебе». Незнакомец наконец перестал наступать на него. «Но сначала ты мне поможешь». «Что я должен сделать?» — спросил Кристофер раньше, чем успел обдумать свои слова. «Пробраться в Медный замок и отыскать там артефакт Червонного дома», — ответил старик. Кристофер вздрогнул. Он вспомнил недавний разговор с Пиковым королем. «Что, если это он подослал старика, чтобы проверить меня? Он ведь предупреждал, что разговоры о Червонном доме опасны». «Пожалуй, я откажусь», — твердо сказал Кристофер. Страх исчез, теперь он с любопытством смотрел на изменившегося в лице старика. «Но ты должен...» Старик хотел сказать что-то еще, но закашлялся. «Вам помочь?» Кристофер встревоженно смотрел на незнакомца, но подойти не решался. «Найди его!» — прохрипел старик между приступами кашля, протягивая к нему руку. «Наверное, вам нужен не я», — сказал Кристофер. «Я ничего об этом не знаю, и вообще...» Внезапно старик перестал кашлять и схватил Кристофера за руку так неожиданно и крепко, что тот вскрикнул: «Пустите!» Он попытался вырваться. «Только ты можешь достать его», — рявкнул ему в лицо старик, и тут же прямо у Кристофера на глазах с громким хлопком превратился в кучу пепла. «Мастер Клин!» К нему приближался господин Освальд. В руках у него был канделябр с зажженными свечами. «Господин Освальд», — Кристофер с облегчением повернулся к наставнику. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул тот. «Архивариусы сообщили, что не могут найти тебя. Я с ног уже сбился». «Кажется, я понял». Господин Освальд указал на платок, который лежал почти у кустов, освещенный свечами. Кристофер быстро поднял его и сунул в карман. «Я надеялся, что бегать на свидание вы начнете позже», — задумчиво сказал господин Освальд. «Но, видимо, дети теперь взрослеют быстрее». «Это не то, о чем вы...» «Да ладно тебе», — прервал его господин Освальд. «Идем. Обещаю сохранить твой секрет». «Да я не... Но послушай». «Ты же танцевал с леди Милайорой», — нахмурился господин Освальд. «Ей не понравится, что ты бегаешь на свидание с другими». «Да никакое это было не свидание», — воскликнул Кристофер. «Я просто испугался пожара и убежал». Господин Освальд укоризненно посмотрел на него. «У тебя много разных качеств, Кристофер, но ты не трус. Не знаю, почему ты оказался здесь, но уж точно не потому, что чего-то испугался». Кристофер улыбнулся. Ему было приятно это слышать. «Идем скорее, иначе архивариусы и меня объявят пропавшим», — усмехнулся господин Освальд. «Скажите», — неуверенно начал Кристофер, — «может ли кто-то чужой попасть в академию?» «Чужой? Что ты имеешь в виду?» — остановился господин Освальд. «Ну, какой-нибудь зевака или, например, старик в лохмотьях». «Старик? Вряд ли. Мимо нашей стражи никто не пройдет». «Даже сейчас?» — спросил Кристофер. «Когда здесь столько гостей?» «Даже сейчас», — твердо сказал господин Освальд. «Ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — покачал головой Кристофер. «Мне весь вечер что-то мерещится». Наставник улыбнулся, потрепал его по плечу и направился в сторону академии. Кристофер последовал за ним, но напоследок обернулся. Но кучку пепла не увидел.